Глава первая. Сторожевой камень. Колизей, Тион, столица Аквитании. Едва портал открылся, как на трибунах началась паника. Зрители, находившиеся ближе всего к месту прорыва, попадали на месте из-за мощнейшей ауры демона Архимага, 8, удерживающего проход между мирами. Ради борьбы с такими нашествиями и нужны кланы хранителей драконов. Стоя на арене, я быстро прикинул свои силы. Как боец я сейчас никакой. Нет ни маны, ни эфира, да и нет у меня желания лезть под каток демонических войск пекла. На трибунах хаос. Около одного из выходов замечаю спину Лепина Кувандоя. В белых арабских одеяниях он резко выделялся из толпы зрителей. А что если... Призываю в раскрытую ладонь пинг-понга. Мелкий броненосец ошарашенно уставился на меня, потом на Колизей, орду демонов и портал в мир пекла. Потом снова на меня, но теперь в глазах фамильяра читалось «Хозяин, за что?» «Смотри вон туда», — указываю зверьку на трибуны. «Мужчина в белых одеяниях. Следи за ним издалека. Хоть зубами цепляйся за его машину, но не теряй из вида». Когда все закончится, я сам тебя найду. Если справишься, попрошу Валеру произвести тебя в старшие матросы. Договорились?» Броненосец с хищным прищуром глянул на удирающего Лепина Кувандоя. Повернулся ко мне и уверенно закивал. «Молодец!» Замахнувшись, швыряю зверька аккурат в нужном направлении. «Пинг-понг! Настало твое время!» Расположение фамильяра я всегда чувствую на расстоянии, так что пока мы в одном городе, найти его не проблема. Все так же, стоя на арене, поворачиваюсь к охреневающему от потока событий счастливчику. «Малой, бери Вайпера! Он до сих пор валяется без сознания! А я возьму грузовика Сана. Бежим под ускорением в сторону моего выхода из арены! Я знаю, как покинуть Колизей, минуя общедоступные коридоры! Если это рейд пекла, то у нас в запасе максимум секунд 20. Потом в Колизее появятся ищейки и истязатели плоти». Сложность побега из очага вторжения сразу подскочит на порядок. Прихватив с арены два тела, мы мигом добрались до раздевалки. Потом по коридорам для персонала вышли к одному из черных выходов. Не зря я выучил карту Колизея, пока прятался тут последние пару дней перед боем. Уже у самых дверей, ведущих в город, я положил тело грузовика Сана. Даже несмотря на то, что орк был моим врагом, оставлять его на растерзание демонам было бы... негуманно... Такова официальная версия. По факту я просто хотел стащить его дубину рельсу. Она вдруг потерялась в моем хранилище, пока мы петляли по узким коридорам. Мы вышли на поверхность в том же самом месте, где я недавно фоткался с внучкой лорда Крофта. «Дай-ка мне его!» — забираю Вайпера из рук счастливчика и кладу на один из диванчиков в кафе. Всего полминуты и 3 целительских плетения ушли на то, чтобы привести бойца-магистра 4 в чувство. Тот сразу дернулся, собираясь продолжить бой. «Стоп, стоп!» — кладу руку на сердце Вайпера. Гладиатор зло смотрит на меня, прекрасно понимая, что мне убить его несложно. «Можешь мне не верить, но несколько минут назад прямо в Колизее появился прорыв в пекло. Наш с тобой бой уже завершен. Мы со счастливчиком вытащили тебя на себе прямо из-под носа демонов. Грузовик Сан погиб. Я тебя отпущу и даже дам слово, что не убью. Догадываешься, что попрошу взамен?» «Что я тебя не трону?» — Вайпер усмехнулся. «Видимо, убить проще. Эй-эй, харе!» — гладиатор поднял руки. «Заказчик? Клан Эррол. Там все через одного мутного серого посредника. Но я точно знаю, что это они. Я кто-то вроде приглашенного козыря или решалы для особо щекотливых ситуаций. Специализируюсь на глубоком внедрении. После выполнения задания мне меняют внешность». «Платят хорошо, плюс у них на меня толстая папка с компроматом. Не будь у них последнего, я бы никому не позволил накладывать сдерживающую печать на мою душу. Да и работать на драконов для таких, как я, себе дороже». «Почему?» — сказанное наемником несколько удивило. «Сам же сказал, платят они хорошо». Вайпер кисло улыбнулся и молчал секунды 3. «Чак, или как там тебя зовут? Люди, эльфы, орки... Мы все для драконов короткоживущий расходный материал. Они плетут свои интриги столетиями, всегда пряча концы в воду. Ты меня хоть и вытащил из Колизея, но я уже покойник». Пара минут, и в моем списке интересных личностей появилось новое имя. Марта Бриджстоун, дизайнер из Элизиума. Ничем не примечательная дама, не считая ее работы серым посредником. Принимает заказы только от состоятельных женщин. Отпустив Вайпера на все четыре стороны, поворачиваюсь к счастливчику. «Какие планы?» «Никаких», — боец пожимает плечами. «И вообще, Чак, у меня проблемы со слухом. Может, меня контузило, пока сражался в Колизее? Вот вы сейчас о чем говорили с этим...» «Блин, имя из головы вылетело. Даже как выглядит, не вспомню». «Да и о чем говорили тоже». Улыбнувшись, счастливчик пожал плечами. «Молодец. Киваю и сам улыбаюсь. Глядишь, проживешь дольше, чем другие. Так какие планы?» «Убраться отсюда подальше!» Парнишка, вытянув голову, выглянул в окно кафе. «Ух, ё! Надо валить отсюда! Закрывать прорыв в пекло скоро придет гвардия драконьих кланов, а то, глядишь, и они сами. Мощь у них ого-го какая! Меня, правда, малость напрягает, что инферналы так нагло к нам в Тион вломились. Потери они считать умеют. Значит, им есть чем ответить, даже если среди защитников Тиона будут абсолюты 7. В любом случае, надо убраться от Колизея как можно дальше. Бой у очага прорыва будет самым жарким». Замявшись, парнишка огляделся и, увидев визитку заведения, быстро начеркал на ней свой номер телефона. «Вот. Я, конечно, не такой крутой боец, как ты, Чак, но если будет что-то интересное...» «Договорились». Убрав визитку, хлопаю счастливчика по плечу. «Все, удачи. Мне надо кое-куда успеть до того, как демоны расползутся по Тиону». Даже несмотря на царящий в городе хаос, за мной увязалось аж 3 духа наблюдателя, едва я вышел на одну из оживленных улиц. 3, Карл! Им там что, заняться нечем? Вообще-то тут полноценный рейд демонов пекла происходит. От 2 духов удалось избавиться в ближайшем переулке. Из-за того, что Тион — прибрежный город, ливневая система тут сделана на 5 с плюсом. Прям как в Токио. Тоннели под отвод воды широкие настолько, что пара автомобилей может спокойно разъехаться. Пройдя около километра под землей, я сменил одежду и внешность. Затем, выбравшись на поверхность, направился домой в Нижний город. На улицах царит тот еще хаос. Сирены городского оповещения орут. «Внимание! В районе Элизиума произошел прорыв из мира пекла!» «Войска кланов-хранителей и армия Аквитании уже направлены на подавление сил вторжения. Просьба покинуть окрестные районы». Мимо меня в сторону Элизиума промчалась колонна военной техники, расталкивая плохо припаркованные автомобили. Что меня удивило, так это полное отсутствие авиаподдержки. Ни вертолетов, ни самолетов. Все дело в одном из глобальных законов мира Соленберг. «Небо принадлежит драконам». Ничто не может летать быстрее них. Всеми мировыми авиаперевозками на дирижаблях опять же владеют кланы драконов. Ни о какой сети центров телепортации тут либо не слышали, либо тщательно ее скрывают. Квадрокоптеры — вот, пожалуй, единственное исключение, которое разрешили короткоживущим. Оттого путешествия между материками занимают много времени. Все эти размышления за секунду пролетели в моей голове, пока я двигался в сторону Нижнего города. В очередном переулке пришлось остановиться и сменить облик. Все, Чак Норрис уходит на пенсию, а Макс Граут возвращается к жизни целителя и первопроходца. «Лепин Кувандой», — повторяю имя серого посредника, чтобы не забыть. «Кафе Гайо в Элизиуме. Когда все закончится, надо будет его навестить. К моменту моего возвращения в Нижний город... Демонические солдаты и ищейки-псы уже вовсю шныряли по улицам, кошмаря местное население. Размах рейда пекла впечатлял. Грохот битвы, идущий прямо сейчас в Элизиуме, доносился даже до окраин столицы. Стекла в окнах домов Нижнего города дрожали непрерывно. В небе парило по меньшей мере 3 десятка больших драконов и еще большее количество крылатых демонов. Битва шла одновременно в воздухе и на земле. К моменту моего возвращения в гнездовье Блоссум горело несколько соседних зданий. «Братан!» Валера едва не запрыгал на прилавке при моем появлении. «Тут такая веселуха! Я сегодня цветочки на год вперед удобрениями обеспечу!» Альфи и Химена сидят за столиком в углу в окружении уличной детворы. Гвалт стоит неимоверный. Все о чем-то говорят. Бионель замерла около окна, высматривая соседей. В помещении еще по меньшей мере 100 случайных прохожих, нашедших в гнездовье временное убежище. Заняты все ступеньки, ведущие на второй этаж. Скорее всего, в комнатах наверху тоже полно народу. Дверь в наш с Альфи дом тоже открыта настежь. В одной только гостиной сидит под 40 человек. «Спасибо тебе, бравастый. Только увидев всех своих живыми и здоровыми, я смог расслабиться. Боялся не успеть. Валера — красавчик. Он хоть и мой бывший фамильяр, но все еще сторожевой камень. Выбрав себе территорию для охраны, Валера будет зубами рвать любую вражину, которая на нее полезет. На данный момент это круг около 200 метров вокруг гнездовья Блоссум. Сейчас во всем Тионе нет места безопаснее, чем это. «Босс!» — Валера взглядом указал на дверь, ведущую в наш с Альфи дом. «Ты это! Сходи в подвал! Я там тебе кое-что оставил!» Кивнув другу, протискиваюсь сквозь толпу и перехожу в наш дом. Оттуда пробираюсь до заблокированной Валерой двери в подвал. При моем приближении камень, мешающий открытию двери, втекает обратно в стену. В подвале дома профессора Оруэлла находится стрелковый тир. Сейчас практически все пространство перед мишенями оказалось завалено трупами демонов. Ищейки, солдаты, даже десяток истязателей плоти. Если переработать их всех даром рода Лей, у меня появится куча свободного эфира. «Ну-с, время заправиться», — улыбнувшись, закатываю рукава рубашки. «Раз это рейд пекла, то в ближайшие дни стоит ожидать наплыва пациентов». Как в воду глядел. Кто же знал, что часть демонического войска прорвется в Нижний город, и наш подвал окажется под завязку забит подарками от Валера.